мы видим, какой огромный перевес получил феодализм над всем гражданским бытом Европы X и XI столетий. Он был господствующей формой и наложил печать на все отношения. Характер феодального владения был не только перенесен на поземельную собственность, но и на все другие права и на должности, которые раздавались как лены. Рабу право на жизнь давалось господинам как бы лена. Но такого рода властительная форма не могла не вытребовать резкой реакции и сопротивления. Человечество не выдерживает долго подобных односторонних явлений. В церкви не раз уже высказывалась реакция против феодализма, но мы увидим сейчас еще одну из таких реакций. Мы сказали, что самая внешность Западной Европы получила особый характер. Феодализм покрыл ее замками, башнями, крепостями, как будто повсюду жило племя исключительно воинственное. Феодализм обратил даже древние памятники после Рима к своим целям. Римские башни и укрепления вдоль Рейна обращены были в феодальные замки. Великолепные остатки римского зодчества, арены, амфитеатры, находившиеся в Южной Галлии, были также обращены в укрепления. Но промежду этих замков существовали еще значительные сборища людей, значительные населенные местности, города. История городов Западной Европы во время возникновения и развития феодализма как бы запущена летописцами и историками того времени. В городах, за исключением Италии, живет обыкновенно утесненная, презренная часть народа населения, поставленная почти наравне с рабами. Но откуда же взялись здесь смелые учреждения и требования свободы, начиная с X столетия и далее? Решение этого вопроса очень важно. Мы укажем на две теории. По основам одной, которой талантливейшим защитником явился Савиньи, городовые учреждения возникли из уцелевших обломков и остатков римского муниципального устройства. Савиньи подкрепляет это мнение некоторыми судебными формами средневековых городов, заимствованными из римского права, некоторыми сходными учреждениями, именами и так далее. Вот основная мысль Савиньи. Когда явились германские завоеватели и заняли римские области, тогда образовались две общины. Одна римская, укрывшаяся в городах, спасшая здесь остатки муниципальных учреждений и продолжавшая по возможности прежнюю жизнь, вторая община – завоеватели, рассыпавшись вне городов, жили по-прежнему германскому праву. Теория эта чрезвычайно остроумна и проста, но не выдерживает строгой критики в том широком значении, которое хотел ей придать Савиньи. Другая, противоположная теория, приписывает возникновение городовых прав и общин исключительно германскому элементу. Представители этой теории самые замечательные явились в Италии. Несмотря на наклонность итальянцев отрицать все германское, в Италии в наше время возникла самостоятельная глубоко ученая историческая школа, граф Цезарь Бальбо и другие, которая стала в противоположность со школой Савиньи, доказывающая, что города в Ломбардии обязаны были своими свободными учреждениями германцам, лангобардам, что среднее состояние римское обращено было во время нашествия германцев в состояние рабов и колонов, и что только остатки свободных римлян, слившись с лангобардами, образовали свободные города. Бальбо, Чезари, Цезарь, граф, итальянский историк. Савиньи, 1779-1861 годы, немецкий историк. Исключение оставалось только за Венецией, Пентаполисом, городами Южной Италии, вообще за местами, где не были лангобарды. Прочие города обязаны своим оригинальным и свободным существованием германцам. Собственно, обе эти теории справедливы, но справедливы местно, и мы не имеем абсолютной истории всех городов средневековой Европы. Во-первых, не подлежит сомнению, что римские муниципальные учреждения сохранились в городах европейских не только в Южной Галлии, в Испании, в Южной Италии, где следы их осязательны, но даже и в Германии. Эйхгорн неоспоримо доказал, что в Кёльне, другие, что в Регенсбурге и других городах сохранились именно римские учреждения. Посмотрим теперь, как могло это произойти.